Поручик тоже видел во сне степь, но не дневную, а вечернюю, подернутую сизым туманом. Серые поздние сумерки, кровавый закат, холодная замерзшая грязь. Октябрь на середине, после знойного лета, холодная осень. «Пить, товарищи, пить!» Рядом умирал Красный, парень его лет с яркой нашивкой на рукаве шинели. Остальные чужие и свои молчали. Живые ушли вместе с войной на юг, куда откатился бой. Здесь же осталась только смерть. «Пить!» Поручик с трудом приподнялся, подполз, достал флягу, капнул воды на сухие растрескавшиеся губы. Веки дрогнули, открылись полные боли глаза. «Беляк, значит?» «Кто?» «Победил кто?» «Ваши победили. Пей!» Поручик подождал, пока враг напьется, отхлебнул сам и присел рядом. Сил больше не было. Кровь заливала лицо, текла за ворот, а он не мог даже понять, куда попала пуля. Боль, боль, боль. Полк погиб. Немногие уцелевшие бежали к перекопу, их уже не догнать. Эскадрон по коням, да забыли про меня, им осталась доля, да казачья воля. Невеселая старая песня неслышно поплыла над мертвой холодной степью, укрывая своим напевом правых и неправых. Мне ж осталась черная горючая земля. «Люба, братцы, Люба!» — шевельнул губами Красный. Поручик сообразил, что и в самом деле пытался спеть, и почему-то смутился. «Не думал, что сегодня повестку получу. Еремеев я из 30-й Иркутской. Колчака разбил, а на Врангеле срезался. Обидно». Поручик хотел назвать себя, но пригляделся и понял. Это уже лишнее. Красный командир Еремеев отбыл по повестке. Надо было встать. Он встал. Хватило сил закинуть за спину карабин, поправить фуражку, сделать первый шаг. «Будет дождь холодный, будет дождь холодный, будет дождь холодный мои кости обмывать». «Нет, товарищ Еремеев из 30-й Иркутской, нам с вами пока не по пути. Повестку не выписали. Будет ворон черный, будет ворон черный». В ушах шумело, боль никак не желала уходить, перед глазами плясали оранжевые чертики. Он мог думать лишь о том, что надо идти. Второй шаг, пятый, двенадцатый. Когда поручик оглянулся, было уже поздно. Черные всадники мчались прямо на него.